Глава 20. Степан Аркадьевич, как и всегда, непраздно проводил время в Петербурге. В Петербурге, кроме дел, развода сестры и места, ему, как и всегда, нужно было освежиться, как он говорил, после московской затхлости. Москва, несмотря на свои кафе-шантаны и омнибусы, была все-таки стоячее болото. Это всегда чувствовал Степан Аркадьевич. Пожив в Москве, особенно в близости с семьей, он чувствовал, что падает духом. Поживя долго, безвыездно в Москве, он доходил до того, что начинал беспокоиться дурным расположением и упреками жены, здоровьем, воспитанием детей, мелкими интересами своей службы. Даже то, что у него были долги, беспокоило его. Но стоило только приехать и пожить в Петербурге, в том кругу, в котором он вращался, где жили. Именно жили, а не прозябали, как в Москве, и тотчас все мысли эти исчезали и таяли, как воск от лица огня. Жена. Нынче только он говорил с князем Чеченским. У князя Чеченского была жена и семья, взрослые пажи, дети — и была другая незаконная семья, от которой тоже были дети. Хотя первая семья была тоже хороша, князь Чеченский чувствовал себя счастливее во второй семье, и он возил своего старшего сына во вторую семью и рассказывал Степану Аркадьевичу, что он находит это полезным и развивающим для сына. Что бы на это сказали в Москве? «Дети!» В Петербурге дети не мешали жить отцам. Дети воспитывались в заведениях, и не было этого распространяющегося в Москве львов, например, дикого понятия, что детям всю роскошь жизни, а родителям один труд и заботы. Здесь понимали, что человек обязан жить для себя, как должен жить образованный человек. Служба здесь тоже была не та упорная, безнаградная лямка, которую тянули в Москве. Здесь был интерес в службе. Встреча, услуга, меткое слово, умение представлять в лицах разные штуки, и человек вдруг делал карьеру, как Брянцев, которого вчера встретил Степан Аркадьевич, и который был первый сановник теперь. Эта служба имела интерес. В особенности же петербургский взгляд на денежные дела успокоительно действовал на Степана Аркадьевича. Бортнянский, проживающий, по крайней мере, 50 000 по тому образу жизни, который он вел, сказал ему об этом вчера замечательное слово.